Но что же это все-таки за блюдо? Лимонад перестал булькать в хрустальных фужерах. Мелькавшие в воздухе вилки опустились рядом с тарелками. Дуглас посмотрел на тетю Розу, как смотрит на охотника смертельно раненый олень. На всех лицах отразилось оскорбленное изумление. О чем тут спрашивать? Кушанья сами говорят за себя. В них заключена собственная философия, и они сами отвечают на все вопросы. Неужели мало того, что все твое существо поглощено этой упоительной минутой блаженного священнодействия? «Кажется, никто не слышал моего вопроса», — сказала тетя Роза. Наконец бабушка сдержанно проговорила. «Я называю это блюдо четверговым. Я всегда готовлю его по четвергам». Это была неправда. За все эти годы ни одно кушанье никогда не походило на другое. Откуда взялось, например, вот это блюдо? Не из зеленых ли морских глубин? А это, может быть, пуля достала в синеве летнего неба? Плавало оно или летало по воздуху, текла в его жилах кровь или хлорофилл, бродило оно по земле или тянулось к солнцу, не сходя с места, никто этого не знал, никто и не спрашивал, никого это не интересовало. Разве что подойдет кто-нибудь, станет на пороге кухни и заглядится, и заслушается, а там взметаются тучи сахарной пудры, что-то позвякивает, трещит, щелкает, будто работает взбесившаяся фабрика, а бабушка щурится и озирается кругом, и руки ее сами находят нужные банки и коробки. Понимала ли она, что наделена особым талантом? Вряд ли. Когда ее спрашивали, как она стряпает, бабушка опускала глаза и глядела на свои руки. Это они с каким-то непостижимым чутьем находили верный путь и то окунались в муку, то погружались в самое нутро громадной выпотрошенной индейки, словно пытаясь добраться до птичьей души. Серые глаза мигали за очками, которые покоробились за 40 лет от печного жара, замутились от перца и шалфея так, что случалось, самые нежные, самые сочные свои бифштексы бабушка посыпала картофельной мукой. А бывало, что и абрикосы попадали в мясо, скрещивались и сочетались, казалось бы, несочетаемые фрукты, овощи, травы. Бабушку ничуть не заботило, так ли полагается готовить по кулинарным правилам и рецептам, лишь бы за столом у всех потекли слюнки, и дух захватило от удовольствия. Словом, бабушкины руки, как прежде руки прабабушки, и для нее самой были загадкой, наслаждением всей ее жизнью. Она поглядывала на них с удивлением, но не мешала им жить самостоятельно, ведь по-другому они не могли и не умели. И вот впервые за долгие годы кто-то стал задавать дерзкие вопросы. Разбираться и допытываться, как ученый в лаборатории, стал рассуждать там, где похвальнее всего молчать. «Да-да, я понимаю, но все-таки, что именно вы положили в это четверговое блюдо?» «Ну, а что там есть, по-твоему?» — уклончиво сказала бабушка. Тетя Роза понюхала кусок на вилке. «Говядина или барашек? Имбирь или это корица? Ветчинный соус? Черника? И, верно, немного печенья? Чеснок? Миндаль?» «Вот именно», — сказала бабушка. «Кто хочет добавки?» «Все!» Поднялся шум, зазвенели тарелки, замелькали руки, все громко заговорили, словно пытаясь навсегда заглушить эти святотатственные расспросы. А Дуглас говорил громче всех и больше всех размахивал руками. Но по лицам сидевших за столом было видно, что их мир пошатнулся. радость и довольство висят на волоске. Ведь тут собрались самые избранные домочадцы. Они всегда бросали все свои дела, будь то игра или работа, и мчались в столовую с первым же звуком обеденного гонга. Много лет они спешили сюда, как на праздник, торопливо развертывали белоснежные трепещущие салфетки, хватались за вилки и ножи, словно изголодались в одиночных камерах, и только и ждали сигнала, чтобы, толкаясь и обгоняя друг друга, ринуться вниз и захватить место за обеденным столом. Сейчас они громко, тревожно переговаривались, вспоминали старые избитые шутки и искоса поглядывали на тетю Розу. Точно в ее необъятной груди притаилась бомба, и часовой механизм отсчитывает секунды, приближая всех к роковому концу. Тетя Роза почувствовала, наконец, что и в молчании есть счастье, усердно занялась тем безыменным и загадочным, что лежало у нее на тарелке, уничтожила подряд три порции и отправилась к себе в комнату, чтобы распустить шнуровку.